Глава 4. Мама с папой ждали меня на улице. Когда я, быстро одевшись, выскочил во двор, то невольно замер, по-дурацки раскрыв рот. Мама стояла ко мне боком, держась за руку отца, и весело о чем-то с ним переговариваясь. Я быстро захлопнул рот, и, судя по всему, стук моих встретившихся челюстей внес какой-то диссонанс в их беседу, так как они замолчали и повернулись ко мне. Хорошо, что моя челюсть упала раньше, и сейчас я смог сохранить невозмутимое выражение лица. Все-таки моя мама красавица. Я только, выйдя на улицу, сразу это оценил. Она явно подготовилась к походу во дворец герцога, потому что я ни разу не видел ее в этой одежде. На ее ногах красовались черные сапожки, кожаные, внутри утепленные мехом, если судить по белой меховой опушке верха сапог. По черной коже, где-то на 2/3 высоты, шла узорчатая вышивка серебром. Но что за узор, я не разглядел. Белый полушубок с очень качественно выделанной кожей. Во всяком случае, глядя на него, у меня сложилось именно такое ощущение. Тоже был расшит серебряными узорами, явно перекликающимися с узорами на сапогах. Венчала все это черно-бело-серебристое великолепие кокетливая меховая шапочка черного цвета с недлинным меховым хвостом, спадающим на спину, чуть повыше лопаток. Черный мех в свете дня блестел и тоже отливал серебром. В общем, именно эта картинка и заставила мою нижнюю челюсть ударить по моей же коленке после выхода из дома. «Волька, ты чего там застыл?» — весело поинтересовалась мама. Она, хитрюля, конечно же, прочла восхищение, отразившееся в моих глазах, да и подозреваю, что и на лицо я был не настолько невозмутим. Повторюсь, моя мама — красавица. И если признание этого факта доставляет ей радость, то почему бы мне ее не порадовать? «Мам!» — я не стал убирать восхищение своего голоса. «Ты у нас такая красавица!» «О!» — тут же подхватил отец, а мама и так мило зарделась, явно от удовольствия. «Я это постоянно твержу, а она мне не верит». «Вот видишь, дорогая?» — улыбаясь и с любовью глядя на нее, укорил ее отец. «Устами младенца глаголит...» Он не стал заканчивать и так всем известную фразу, а мама смущенно махнула рукой. «Да ну вас, скажите тоже». Но было видно, что наше с отцом восхищение ей понравилось. «Скажем, скажем!» — весело подхватил отец. «И еще не раз скажем. Правда, Волька?» «Конечно!» «А мне что? Мне не жалко. Тем более, что мама и правда очень красива». Она после моего подтверждения отцовских слов притворно нахмурилась и предложила. «Может, мы уже пойдем? А то заставлять герцога ждать это может быть чревато». «Да он, в принципе, время не обговаривал», — начал оправдываться батя. «И что?» — продолжила наседать на него мама. «Мы теперь к нему к ночи припремся?» Отец благоразумно решил промолчать и, подхватив распоясавшуюся в праведном, хотя и наигранном гневе матушку под локоток, вышел со двора и зашагал по направлению к замку. Я пристроился с ними рядом, со стороны отца, благо ширина улицы позволяла. Пока мы идем вместе, и батя не отделился от нашей теплой компании, чтобы нанести визит в коллеж, я хочу ему задать несколько вопросов. Мы уже прошли какое-то расстояние, и отцу скоро нужно было сворачивать в сторону коллежа. Поэтому я, заметив, что разговор родителей угас, решил, что момент вполне себе подходящий. Я подергал отца за рукав его форменной куртки, в которой он был одет, чтобы обратить на себя внимание. «Пап, а пап? Чего, Волька?» Повернув лицо в мою сторону, полюбопытствовал он. «Пап, у меня к тебе несколько вопросов, хорошо?» — осведомился я. «Ну, давай», — добродушно прогудел родитель. «Задавай». «Отлично, у отца хорошее настроение, и этим нужно пользоваться». «Пап», — обрадованный его готовностью ответить мне на вопросы, начал я. «А почему ты мне советовал стоять, молчать, глядя в пол, пока сынок герцога, этот барон Ардун, будет отыгрываться за свой проигрыш? Мы же тоже благородные, мы тоже дворяне. Да, бедные, да, не родовитые, но дворяне. И у нас тоже развито понятие чести. Почему я должен буду терпеть, когда мою? Я сделал небольшую паузу. Нет, нашу честь будут поганить всякие уроды. Под конец своей речи я уже настолько увлекся, что чуть ли не кричал, чем обеспокоил услышавшую эту маму до такой степени, что она выглянула из-за отцовского плеча. Нет, о чем шла речь, она не слышала, но тон моей речи ей не понравился. «Волан, прекрати кричать на отца», — строго сказала она тоном, не допускающим пререканий. «Мам, я не кричу», — оправдывалась ее. «Пап», — я задрал голову и посмотрел в лицо отцу, — «прости, я не на тебя, я просто увлекся». Мама довольно кивнула и опять скрылась за отцовским плечом. Отец в ответ тоже посмотрел на меня и вздохнул. «Вот именно из-за этого я тебе и советовал так себя вести, чтобы ты не увлекся, а то в результате ты и сам не заметишь, как нарушишь что-нибудь, какое-нибудь неписанное правило, например, о котором ты и понятия не имеешь, поскольку не вращаешься в их кругах, и тебя вызовут на поединок. Хорошо еще, если это будет барон Ардун. Его хоть и учили разным воинским умениям, но учился он, насколько я знаю, не очень усердно. А потому у тебя есть очень неплохие шансы его победить, что ты уже вчера и доказал. Но я больше всего боюсь, что ты можешь нарваться на кого-то, незнакомого тебе. И вот в этом случае нарваться на поединок будет очень неприятно. Может быть, даже смертельно неприятно». Отец несколько шагов прошел молча. «Вот именно этого, Волька, я и боюсь», — продолжил он. «Взрослые, серьезные обитатели дворца тебя задирать не будут. А вот Ардун — парень подлый и может сам к тебе не полезть, а подговорить какого-нибудь своего знакомого. А ты парень вспыльчивый, и вместо того, чтобы ответить словесно, сложишь ему в руку его же зубы и получишь вызов на поединок. Но не от него, а, допустим, от его старшего брата или дяди, или отца, или другого какого-нибудь родственника или друга. А ты пока, Волька, насколько я знаю, с мечом пока не очень». «Ну, так-то да». Я виновато склонил голову. «Но я тренируюсь, я стараюсь». «Это понятно», — отмел мои оправдания отец. «Но я говорю о том, что результат поединка может быть для тебя очень плохим. А нам с мамой не хочется тебя потерять. Именно поэтому я и дал тебе такой совет». «Понятно, пап, я постараюсь вести себя разумно». Отец кивнул мне, и какое-то время мы прошли молча. Я размышлял, стоит ли задавать отцу следующий вопрос, потому что мы приближались к перекрестку, на котором наши пути разойдутся. Мы с мамой пойдем в замок, а отец повернет на улицу, ведущую к моему коллежу. Я так и не решился задать отцу новый вопрос. Побоялся, что ему просто не хватит времени, чтобы на него ответить. А отвечать кое-как, просто чтобы отделаться, он не будет. Но, к моему изумлению, мы прошли перекресток вместе. И отец, не сбавляя шаг, все так же шел по улице, ведущей к замку. Вернее, не совсем к замку. Эта улица вела в средний город. Я никогда в нем не был. Поэтому что там и как, я не знал, от слова совсем. «Пап», — окликнул я его, — «а тебе разве в коллеж не надо? Мама вроде говорила, что ты сегодня собирался зайти к мастеру Шильду». «Так я и зайду», — убежденно проворчал отец. «Вот только вас до дворца доведу и пойду к мастеру Шильду». Я удивился и тут же высказал отцу свое удивление. «Пап, а мы с мамой что, сами не дойдем?» Отец усмехнулся, глянул на меня снисходительно и проворчал, в общем-то, ни к кому не обращаясь. «Вот же сынок у меня, умный-умный, а иногда дурак». «Это чё это я дурак?» — взвился я от такой явной несправедливости. «Волька», — недовольным тоном начал отец, — «а скажи мне, умный ты наш, как ты собираешься попасть во дворец?» «Как-как? Ногами!» Я чувствовал какой-то подвох, но никак не мог понять, в чем он. «Отлично. У меня было такое ощущение, что, вопреки его же словам, все совсем не отлично, в чем я очень быстро и убедился. «А скажи мне, мой безмерно мудрый сын», — саркастически заявил отец, — «когда ты ногами притопаешь ко дворцу, кто тебя в него пустит?» «Так охрана, наверное», — не очень уверенно ответил я. «Нет, я все-таки пока не понимаю, в чем здесь дело». «А почему охрана должна тебя пускать?» — продолжал задавать свои вопросы, причем свой елейно-саркастический тон он так и не оставил. Реально, при всей моей любви к нему этот тон начинал бесить. «Ну, мы же идем, чтобы попробовать принцу помочь». Не сдавался я, хотя и понимал, что где-то я не прав. «А охрана откуда это знает?» Подвел меня к мысли, что все может быть не так просто, как я себе этого навоображал. Но я решил не сдаваться и продолжил гнуть свою линию. По моим прикидкам, я уже вот-вот узнаю, в чем, собственно, дело. «Так я думаю, герцог дал охране соответствующие указания. Он ведь в этом сильно заинтересован, разве нет?» «Заинтересован», — подтвердил мой отец. «Но прежде чем попасть во дворец, тебе сначала нужно попасть в средний город, потом в главный город, и только потом ты попадешь ко дворцу. Представляешь, сколько народа герцогу нужно предупреждать?» «И чего же делать?» — немного растерянно спросил я у отца. Я, увлеченный нашим разговором, даже не заметил, что этой темой заинтересовалась матушка, опять выглянувшая из-за отцовского плеча и сейчас смотревшая на меня с улыбкой. «На самом деле все очень просто, сын», — спокойным тоном сказал отец. «Я иду с вами, а у меня пропуск во дворец, подписанный герцогом лично». «Эрик!» Укоризненно вскричала матушка. Я, наконец, обратил внимание на то, что у нас с отцом появился слушатель. А сразу ему это сказать нельзя было? Что ты издевался над человеком? Ну, смотри, я тебе это сегодня вечером припомню. И вот тут мне стало интересно, чего это отец слегка побледнел. «А что у нас намечается сегодня вечером?» — полюбопытствовал я. «Для вас, молодой человек», — в мамином голосе явно скрижетнул металл, — «сегодня вечером намечается крепкий здоровый сон». «Ага», — недовольным тоном протянул я, — «вы там, значит, вечером гулять и развлекаться будете, а я, значит, крепко спать? А может, я тоже хочу участвовать?» Я уже приготовился услышать от мамы что-нибудь такое этакое, но они вдруг переглянулись между собой и начали хохотать. «Так, не понял. Я что, сказал что-то смешное?» От удивления я даже остановился. Я сделал это вовремя, потому что мама отчего-то хохотала так, что уже почти не держалась на ногах, не говоря уже о том, чтобы продолжать путь. Я стоял с насупленным выражением лица и ждал, когда они отсмеются, чтобы продолжить путь. Глядя на их смеющиеся лица, я потихоньку отходил от своей детской обиды. И к тому времени, когда они уже заканчивали смеяться, я тоже смеялся вместе с ними. Я же не знал, над чем смеются они, но у меня на душе было хорошо. И чем дольше я смеялся вместе с родителями, тем легче и светлее становилось у меня в душе, как будто этот смех выжигал все зло, что успело там скопиться. Наконец, отсмеявшись, отец опять предложил маме свою руку, за которую та с благодарностью ухватилась, и они бодро зашагали границы нашего нижнего города. Я опять пристроился сбоку со стороны отца, чтобы продолжить наш с ним разговор. Я хотел получить ответы на все мои вопросы до того, как мы войдем в средний город. Просто я там никогда не был и хотел, пользуясь случаем, получше разглядеть и средний город, и тем более главный. Ух, расскажу пацанам в коллеже, вот они обзавидуются. Ну, а пока есть такая возможность, я поспрашиваю отца. «Пап!» — снова начал я. «Да», — отозвался он. «Пап, я хотел поговорить с тобой по поводу Рыка», — обозначил я волнующую меня тему. «И что тебе хочется узнать?» — как-то расслабленно спросил отец. «Пап, а ты знал его раньше?» Почему я задал этот вопрос, я и сам не знал. Просто он сорвался у меня с языка. «Видел один раз», — не стал скрывать отец. «И?» Я попытался побудить отца рассказать об этом поподробнее, но у меня ничего не получилось. «И все», — немного резко ответил батя. «Ну хорошо», — я поморщился. «Мне очень не хотелось самому начинать эту тему, но понять происходящее мне было необходимо. Ты видел парня один раз, судя по твоей реакции, мельком. Потом еще раз, после того, как я его приволок к нам домой. И теперь ты хочешь, чтобы мы подружились и стали друг для друга близкими людьми. Может, не сразу, но в будущем обязательно. Почему?» Отец шел и молчал. Похоже, что этого вопроса он совсем не ожидал. И теперь раздумывал, что мне стоит говорить, а что нет. Я ему не мешал. Вопрос серьезный, и от его ответа отчасти зависит и мое отношение к Рыку. Хотя никаких отрицательных эмоций по отношению к нему я не питал. Более того, парень мне нравился. За то время, что я с ним общался, я выяснил, что он достаточно образован и воспитан. А еще у него есть стержень, определяющий характер. Поэтому мне необходимо узнать мотивы моих родителей, которые подтолкнули их именно к такому решению. «Понимаешь, Волька, — несколько задумчиво начал отец, — дело в том, что это была идея твоей матери, а я ее только поддержал. Я подумал, что это очень неплохой выход для всех». «Это как?» — невольный вопрос сорвался с моих губ раньше, чем я понял, что я делаю. Однако отец не обратил внимания на то, что его перебили. «А очень просто». Отец начал пояснять свою мысль. «Начнем с вас с Рыком. Рык получает друга, товарища, господина или еще кого, как вы с ним решите. И теперь он устроен, и у него есть товарищ. Ты получаешь, опять-таки, как вы с ним это определите, но все равно, часто находясь вместе и делая одно дело, плюс ощущая за него ответственность, ты получишь, если не друга, то хорошего товарища и в будущем помощника. Это значит, что, во-первых, тебе будет проще справляться с возникающими делами и трудностями. И, во-вторых, твоя спина всегда будет прикрыта. И поэтому у нас с мамой будет меньше причин волноваться за тебя». Вот примерно из таких соображений я исходил. Отец закончил и вопросительно посмотрел на меня. «Я ответил тебе?» «Не совсем», — немного нетерпеливым тоном сказал я. «Все, что ты говорил, это правильно и понятно. Но я спрашивал не об этом. Я спросил, почему именно он? Почему, например, не Крис? Ведь мы с ним дружим и дружим уже давно. Так почему не он, а Рык?» Опять идем молча. Матушка время от времени высовывается из-за батиного плеча, но в наш разговор не вмешивается, слушает молча. Я тоже молчу, чтобы не мешать отцу обдумывать ответ. Наконец он готов. «Понимаешь, Волька, у вас с Крисом дружба не получится». «Это почему это?» «Я возмущен. Это он на что намекает?» «Да здесь все просто», — безжалостно продолжает отец. «У вас очень разный круг интересов. И если сейчас вы кое-где еще пересекаетесь в своих интересах, то через 3, максимум 5 лет вам даже поговорить будет не о чем. Не будет общих интересов и тем. Вот так. А вовсе не из-за того, что он из бедной семьи, как ты подумал. Хотя, конечно, это тоже сыграло свою роль в формировании круга его интересов». «Да, вот это батя меня озадачил». Я молча шел и размышлял о том, насколько он прав по поводу нас с Крисом. Где-то глубоко в душе я понимал, что отец прав. Даже не понимал, а чуял. Я привык доверять своим родителям. Привык к тому, что они никогда ничего не сделают мне во вред. И я боялся, что и в этом вопросе они не ошибаются. На душе стало горько и пусто. Мне было жаль наших с Крисом отношений. Вот с таким настроением я и подошел к воротам, ведущим в средний город. Я был настолько поглощен своими переживаниями, что очнулся от дум, только услышав панический выкрик. «Ты что себе позволяешь?» Крик был громким и каким-то обреченным, что ли. Кричащий явно знал, что на помощь ему не придут. Окинув взглядом площадь перед воротами, я узрел интересную картину. Отец грудью толкал довольно полного мужика в форме, судя по всему, стражи среднего города. А тот отступал от каждого толчка спиной вперед и все лепетал. «Да ты чего, Эрик? Да ты чего, Эрик? Ну, Эрик, ну я же пошутил!» Но отец, не слушая, толкал его грудью с неумолимостью стенобитного орудия по направлению к домику, раскрашенному в бело-красные полосы. Рядом со мной стояла мама и с живым интересом следила за этой эпической битвой грудь в грудь, в которой с явным преимуществом побеждал отец. Он уже почти затолкал пузана в полосатый домик. Тому осталось только подняться на крыльцо из двух ступенек и открыть дверь, чтобы оказаться внутри. Впрочем, не уверен, что именно в этом состоял смысл их толканий. «Мам, я тут немного отвлекся», — подергал я маму за рукав ее полушубка. «Ты вкратце, буквально в двух словах, не расскажешь, из-за чего, собственно, батя пытается проломить грудную клетку этому симпатичному толстячку?» «Ага, отвлекся он». С сарказмом мама в долгу не осталась. «Да ты после пламенной речи отца вообще покинул наше общество и уединился в своем». «Это как?» — не понял я. «А ничего, что отцу тебе пришлось за ручку, как маленького, вести, а то сам ты норовил застыть на месте». «Да», — я сокрушенно помотал головой. «Вот это я дал жару. Я вас с отцом не сильно напугал?» «Нет», — усмехнулась мама, — «не сильно». «Да я бы сказала, что вообще не напугал. Так, слегка встревожил». И вот в таком слегка встревоженном состоянии мы и подошли к воротам. А тут этот толстяк, если верить его крайним словам, решил пошутить. Мама аж захлебнулась словами от негодования. Взяв небольшую паузу для восстановления сбитого дыхания, она продолжила свое увлекательное повествование. «Этот толстый выродок...» В голосе матушки было столько презрения, что я поежился. «Сказал, что по этому пропуску может пройти только твой отец. А мы, цитирую, должны убираться в свою конуру и не гавкать оттуда». «И этот самоубийца еще жив?» Ошарашенно спросил я, никому, в общем-то, не обращаясь. «Это фантастика». Потом повернулся лицом к матери, хотя очень хотелось посмотреть, что отец сделает с этим, ну, даже не знаю, как его назвать, но пусть будет организмом, и спросил: «Мам, как ты думаешь, почему отец его не убил?» Но мама была настолько увлечена зрелищем, происходящим на ее глазах, что только шикнула на меня, не отрывая взгляда от разворачивающегося зрелища. «Тсс, все потом, Волька, давай посмотрим». Я против этого не возражал и сам повернулся так, чтобы лучше наблюдать происходящее. «Эх, сюда бы семечек или орешков каких, чтобы погрызть, даже банчик с воском, чтобы потом промочить горло. Вот так смотреть было бы веселее». Пока мы с мамой общались, я мечтал о приправе к зрелищу, батя уже затолкал болезного на крыльцо и вовсю рвался его спиной ко входной двери. «Интересно», — подумал я, — «что будет делать отец, если дверь открывается наружу? Что окажется крепче, дверь или позвоночник этого стражника? И останутся ли на двери его отпечатки в виде интали или же барельефа?» Действительность разбила все мои размышления. В этот момент дверь за спиной толстяка открылась. Толстяк сделал привычные несколько шагов назад, пружиня от груди моего отца. Из помещения высунулась рука, схватила толстяка за шиворот и втащила вовнутрь. Туда же, пылая праведным гневом, заскочил и батя. Дверь захлопнулась. Занавес. Мы с мамой разочарованно переглянулись, и она, наконец, решила ответить на мой крайний вопрос. «Ты спрашиваешь, почему отец его не убил сразу? Так все очень просто, народа вокруг много. А вот сейчас в домике...» Она хищно оскалилась. «Мам, — потрясенно заметил я, — ты же у нас лекарь. Тебе положено людей лечить, а ты, оказывается, такая кровожадная». «А вот и неправда», — задорно улыбнулась она, и ее лицо вернуло такое знакомое мне спокойно заботливое выражение. «Мам, Немного озабоченно спросил я. Но он же этого дурака не убьет в самом-то деле. Ну, конечно, нет. Как само собой разумеющееся, произнесла она. Так, поучит немного, когда нужно свой язык распускать, а когда спрятать то место, куда солнышко никогда не заглядывает. И все. На этом наш с мамой разговор утих, и мы просто стояли молча и ждали, когда же изволит показаться из полосатого домика наш глава семьи. А он не спешил, и прошло, наверное, минут 20, прежде чем на крыльцо вышли два человека. Они чинно поручкались и разошлись в разные стороны. Один вернулся в дом, а отец, бодро сбежав с крыльца, махнул нам рукой, мол, догоняйте, и не спеша пошел к воротам. Мы с мамой бросились его догонять. Догнали. Мама опять ухватилась за его руку, а я снова пристроился с другого бока, чтобы, если что, можно было бы вести разговор. Вот таким порядком мы ворота, ведущие в средний город, и миновали. Спокойно, не торопясь, с достоинством. И вот я в среднем городе. Не, пока мы идем по той части, что видна из ворот, а потому и не очень интересно, так как в детстве было любимым развлечением прибежать сюда, на площадь перед воротами, и, рассматривая с друзьями заворотный пейзаж, фантазировать на тему. Эх, а вот если бы... Пока мы идем по улице, которая упирается в трехэтажный дом, мне всегда было интересно. А зачем вообще нужен такой архитектурный изыск? И, наконец, у меня есть возможность получить ответ на свой вопрос. «Пап», — полюбопытствовал я, — «а зачем эту улицу сделали такой зигзагообразной?» «А, это просто», — отец с хитринкой посмотрел на меня. «Когда строили эту улицу, Нижнего города еще не существовало. И получалось, что внешние ворота города выходят прямо на нее. Так вот, в случае осады, если враги смогут прорваться через ворота, то из-за такой структуры улицы конница не сможет разогнаться для таранного удара. Усек?» «Понятно. Значит, это сделано специально для обороны города», — проговорил я очевидную мысль. Но отец не поленился ее подтвердить. «Ага. И так сделано у всех ворот». «Эрик», — теперь инициативу перехватила матушка, заметив, что мы уже закончили обсуждение. «А что ты так долго был в полосатом домике у ворот? Я надеюсь, что ты не убил того противного стражника?» «Зандера-то?» «Нет, не убил», — чуть усмехнувшись, признался отец. «Я тут же навострил уши и весь превратился в слух, боясь пропустить хоть слово из отцовского ответа. Но мне было очень интересно узнать, чем кончились отцовские толкания». «Убить, конечно, не убил, а вот поспрашивать пришлось». «А о чем поспрашивать? Почему он такой дурак?» — внес я свою лепту в разговор. «Нет, Волька, все было сложнее. Дело в том, что я занимаю довольно высокую должность. Во всяком случае, намного выше, чем Зандер, и он об этом знает. Так вот, вопрос. С чего это он вдруг решил меня задеть? Да не напрямую, а через семью». «Вопрос? Вопрос». «Вот это мы с ребятами и выясняли». «А что выяснили?» — не выдержала мама и попыталась добиться конкретики. «А!» — с досадой махнул рукой отец. «Он просто дурак, и у него сегодня с утра плохое настроение. Не буду говорить, почему». «Вы и это узнали?» — восхитилась матушка. «Вот то ж». Батя гордо выпятил грудь колесом, а мама засмеялась. «Мы как раз дошли до дома, запирающего улицу. Повернули, потом через два дома повернули опять и вышли на прямую улицу, в конце которой виднелись ворота в главный город». Я начал крутить головой по сторонам, пытаясь как можно лучше разглядеть окружающий меня пейзаж. На самом деле окружающее меня не очень впечатлило. Да, дома были только из камня, да, ниже двух этажей домов не было. А так я даже видел несколько четырехэтажных. Они возвышались над остальными и были ниже только куполов церквей и пожарной каланчи. Да, еще должен признать, что внешний вид домов был весьма разнообразен. Я видел дом, трехэтажный дом, построенный, я не знаю, насколько нормальным человеком, но при взгляде на него всем казалось, что он сейчас растает и стечет на мостовую. Настолько необычны были его формы. Мы с мамой были настолько потрясены, увидев этот дом, что встали как вкопанные. Отец тоже остановился и, посмеиваясь, наблюдал за нами. Когда эффект первого впечатления прошел, он, показав на этот дом рукой, спросил: «Правда впечатляет?» «Еще как!» — ответила мама, а я ограничился кратким: «Ага!» Уж очень сильное впечатление на меня произвел этот дом. «А что это вообще за дом?» — поинтересовалась мама. «Эрик, ты знаешь, кто его построил и зачем именно так?» «Ага!» — торжествующе подняв указательный палец правой руки и помахав им, произнес отец. «Вы попали в точку. Это на самом деле очень интересная история. У графа Эдварда Ванхайма, прадеда Рональда, нынешнего главы дворцовой стражи герцога Ренка, младшая и, как водится, любимая дочь, во время первого бала легкомысленно отказала своему партнеру по танцу, а имя его история не сохранила, и он ее проклял. Артефакты, одетые на дочери, смогли погасить проклятие, но полностью отразить были не в силах. В результате дочь графа умирала, и ни один маг-лекарь не смог ей помочь. Когда граф уже совсем отчаялся, к нему привели неведунью. Отец сделал паузу, с нежностью посмотрел на маму и продолжил. Так вот, ведунья смогла спасти жизнь дочери графа, но у нее появилась боязнь прямых линий. «Это как?» — встрял я в папин рассказ, да нельзя удивленный. «Разве есть такое заболевание — боязнь прямых линий?» «Эх, Волька, ты просто не представляешь, сколько есть различных заболеваний, которые тебе покажутся странными, но тем не менее они есть. Например, есть такое заболевание, когда человек боится пыли или смотреть вверх, а ты говоришь. Так вот, у дочери графа появилась боязнь прямых линий. Она вообще нигде не могла находиться без того, чтобы не впасть в панику. Для того, чтобы она хоть как-то могла жить, ей приходилось завязывать глаза, чтобы она не видела прямые линии. И вот однажды к графу пришел молодой человек и сказал: «Я люблю вашу дочь и построю для нее дом, в котором она сможет жить без повязки на глазах. Что ты хочешь за это получить?» — прямо спросил его граф. «Я благородного происхождения», — честно ответил ему молодой человек, — «но не богат, и титул у меня самый низший. Но если она позволит служить ей...» Граф вызвал дочь и рассказал ей о предложении молодого человека. Девушка согласилась на его условия, и граф снабдил молодого человека деньгами на строительство дома. Дом был построен через 5 лет. В нем нет ни одной прямой линии и ни одного прямого угла. Молодой человек сдержал свое слово, и через 5 лет дочь графа могла спокойно жить в доме без повязки, закрывающей ее глаза. Кстати, если смотреть из окон этого дома или выйти на балкон и посмотреть на улицу и окружающие дома, то ни одной прямой линии вы не увидите. Так же, как и прямых углов. «Но как же так? Я вот вижу и прямые линии, и прямые углы», — возмутился я явным надувательством. «Вранье, все твоя история». «А вот и нет», — возразил отец. «Если ты войдешь в этот дом и выглянешь в окно, то прямых ты не увидишь. Здесь главное — это дом». «Ладно, дорогой, дом — это понятно. А что стало с тем молодым человеком, который его построил?» «Ну, кто бы сомневался, что во всей этой истории маму заинтересует именно любовно-романтическая часть?» Отец пожал плечами. «Да ничего. Граф тоже выполнил свое обещание, и молодой человек остался в этом доме, чтобы служить дочери графа». Потом батя хитро посмотрел на маму и закончил. История гласит, что через некоторое время дочь графа все же полюбила молодого человека, и граф позволил им пожениться. Вот. И жили они счастливо и умерли в один день. «Что-то мне все это напоминает сказки, которые вы с мамой рассказывали мне, когда я был маленьким», — с подозрением осведомился я. «Только концовка», — честно признался отец. «А сама история — чистая правда». «Да», — настроившись на созерцательно-размышлятельный лад, констатировал я. «Ну что, Пойдем дальше, а то герцог нас так и не дождется. Остаток пути до ворот в главный город мы проделали молча. Во-первых, до них было уже недалеко. А во-вторых, как бы мы с мамой ни отрицали, мы все-таки находились под впечатлением и от дома, и от отцовского рассказа. Как и ожидалось, трудностей с походом в главный город у нас не возникло. Отец показал страже, стоящей на воротах, свой пропуск, подписанный лично герцогом, да и знали стражники его в лицо. Поэтому в разнобой, но от души, пожелав нам удачной дороги, нас пропустили в ворота. Мы не спеша шли по улице к запирающему ее дому. Стиль оформления улиц был похож на уже виденный в среднем городе. А вот постройки, образующие улицы, сильно отличались. Во-первых, дома. Здесь было очень много больших, богатых домов, стоящих за высокими заборами. Не знаю, зачем я это сделал, возможно, по наитию. Но когда я взглянул на один такой заборчик магическим взглядом, мне очень сильно поплохело. Весь забор был буквально оплетен нитями-каналами силы. Причем каналы были нескольких цветов. Значит, тут применялась магия различных направлений. Да рядом с этим забором идти страшно, а не то, что жить за ним. А если тут что-нибудь сломается... Да шандарахнет так, что взлетит вся округа. Причем взлетит в самом прямом смысле слова. Так что птицы обзавидуются. Да. Так вот, очень много таких вот владений, как отец их назвал. Ну, это и понятно. Главный город — пристанище знати и приближенных герцога. А они по определению бедными не могут быть. А есть еще и простые дома, в которых живет прислуга. И еще есть магазины. Магазины — это как купеческие лавки, только лучше. Во-первых, что меня потрясло, у магазинов есть, как их отец назвал, витрины. Витрины — это такие большие застекленные окна, в которых за стеклом как бы на подоконнике разложены или расставлены, или развешаны, в общем, размещены образцы товаров, которыми торгует данный магазин. Очень красиво и познавательно. Да, если в среднем городе, кроме дома из рассказанной отцом легенды, никаких особых отличий от нашего нижнего города я не увидел, но многоэтажные дома не в счет. Да и не сильно они меня впечатлили. Ну, подумаешь, дома в 3 или 4 этажа. У нас полно двухэтажных домов. Так почему не быть домам в 3 и 4 этажа? А может, где-нибудь есть дома и с большим количеством этажей? А вот в главном городе... Я, конечно, еще не видел герцогского замка, хотя как не видел. Вон эта дура нависает над городом, как меч неизбежного возмездия. Но пока он на меня впечатления не произвел. Возможно, когда подойдем ближе, я проникнусь его красотой и величием. Там видно будет. Но пока самое сильное впечатление у меня оставили витрины магазинов и забор чьего-то владения. Вот сказать кому, не поверят. Я кручу головой, не стесняясь. Здесь столько всего интересного. Здесь такие разные витрины и так оформлены, что так и хочется зайти внутрь. Но мы проходим мимо, потому что нас ждет герцог. А вот после того, как мы с мамой сделаем свою работу, мы наверняка куда-нибудь с мамой заглянем. Я бы, конечно, хотел в оружейный магазин, но мама, скорее всего, потянет в какие-нибудь травяные или алхимические. Нужно будет попробовать упросить ее хотя бы на чуть-чуть заглянуть и в оружейный после ее травных. А что? Сначала куда ей нужно, а потом уже и куда я хочу. Все справедливо. «Вы куда, молодой человек?» Вдруг услышал я вопрос над моим ухом, заданный грубым голосом. Я остановился, выплыл из своих мечтаний и обнаружил, что мы уже пришли.